de l'amour. Et l'amour conchonné. L'amour. Твои друзья на голову тугие, твои глаза наполнены другими. Твоя любовь совсем другого цвета, твое лицо осталось в прошлом где-то. Твои мечты показаны публично, они токсичны и пахнут неприлично. Мечты о том, как мне испортить маникюр и как стать богом массовых культур. Или гламур, сверкающий гламур. Твоё ТВ, дешевые скандалы, строят любовь народные каналы. Я отличаю, я бля банда буду, свою страну я до смерти люблю. Я в ней люблю леса, поля и реки, и человека, мать его, и человека. Люблю за то, что он далеко не глуп, хотя и верит в силу сочных женских губ. И гламур, сверкающий